Глава 4. Я Куба. «Мама, расскажи, как я родился», — попросил Куба, устраивая себе гнездо в кровати под моим боком. Щенок ткнулся своим мокрым носом мне в плечо и вопросительно заглянул в глаза. Я отчетливо услышала детский голос, задавший мне такой забавный вопрос. За окном была гроза, молнии метались из стороны в сторону, от грома закладывала уши. Куба боялся грозы. 2 месяца я заталкиваю ногой крошки, упавшие со стола под диванчик, и утешаю себя обещаниями будущей генеральной уборки. Зато в доме мир и счастье, и никакого пиления мозгов. Вот так и родился Куба в нашей семье.